32. Светоний Паулин, считавший, что репутация самого искусного полководца своего времени дает ему право судить об общем ходе кампании, настаивал на том, что поспешность выгодна только противнику, а в интересах оттонианцев всячески затягивать военные действия. «В Италию спустилась вся армия виталианцев», — говорил он. «В тылу у нее почти не осталось резервов. Между тем, в гальских провинциях зреет бунт, смотри примечание 63-е, а снять войска с берегов Рейна нельзя, ибо это грозит вторжением враждебных племен». Примечание 63-е. Неясно. Слова эти могут относиться только к восстанию Цивилиса, которое, однако, в действительности началось несколькими месяцами позже. Либо подготовка к восстанию шла уже в это время, и Паулин располагал на этот счет какими-то сведениями, до нас не дошедшими, либо, скорее всего, Тацит, набрасывая общую картину, сознательно пренебрегает хронологическими деталями. Конец примечания. Британские легионы отрезаны от нас морем, да и враг, с которым им там приходится иметь дело, приковывает их к месту. Войска, сосредоточенные в Испании, не так уж велики. Нарбонская провинция не в силах еще прийти в себя от страха после проигранного сражения и нападения нашего флота. Примечание 64. Смотри главы 14 и 15. Конец примечания. Транспаданская Италия, смотри примечание 65, не может рассчитывать на помощь с моря, с суши ее окружают Альпы. Край этот опустошен прошедшими здесь войсками и не в состоянии обеспечить армию продовольствием. Без продовольствия же не может продержаться долго ни одно войско. Примечание 65. Территория, ограниченная с юга Падом, с остальных сторон Альпами. Конец примечания. Германцы, представляющие для нас наибольшую опасность, плохо переносят непривычный им климат, и если нам удастся затянуть боевые действия до лета, они совсем выбьются из сил. Многие войны, бурно, с успехом начатые, затянувшись и утомив всех, кончались ничем. Напротив того, все, что есть в мире надежного и сильного, все на нашей стороне. Хорошо отдохнувшие и крепкие духом армии Панонии, Мезии, Далмации и восточных провинций. Италия и Рим – столица мира, его сенат, его народ. Имена эти не померкли, хоть тень иногда и падала на них. Несметные сокровища, принадлежащие государству и частным лицам. Огромные суммы денег, которые в пору гражданских смут важнее оружия. Солдаты, либо привыкшие к Италии, либо служившие в местах, где они научились переносить еще большую жару. Примечание 66. На помощь оттонианцам шел 3-й гальский легион, много лет уже стоявший в Сирии. Конец примечания. Нас прикрывают река Пад, смотри примечание 67, и города с сильными гарнизонами и крепкими стенами, из которых, как показал пример Плаценции, ни один не уступит врагу. Примечание 67. В то время, когда Паулин развивал эти соображения, оттонианская армия была сосредоточена под Бедриаком на левом северном берегу Пада, где под Кремоной стояли и виталианцы. Говоря об использовании Пада как прикрытия, Паулин исходит из того, что план его уже принят, и оттонианская армия отведена обратно на южный берег реки. Конец примечания. Надо, следовательно, затягивать войну. Через несколько дней здесь будет 14-й легион, а с ним мезийские войска. Тогда мы сможем снова обсудить положение. И если уж принимать бой, то располагая большими силами, чем теперь.